В середине XII века древнерусское государство фактически распалось на независимые княжества. Во второй половине XIII и XV веках южные и западные княжества оказались в составе других государств Польши и Литвы. Роль номинальной столицы Руси перешла от Киева сначала к Владимиру, а затем к Москве. Князья, которые осуществили к концу XV века объединение остальных русских земель в единое русское государство, и вот с конца XV века и на протяжении XVI за русским государством постепенно закрепилось современное название «Россия». Иногда оно писалось с одной буквы «С», иногда с двумя. Надо сказать, что это название не было новым для XV века. Еще значительно раньше в Византии использовалось именно это название. Константин Багрянародный первым использовал это название как греческое обозначение Руси. Но там оно писалось с одной буквы «С». Оно было образовано от названия, от этнонима «Рос». Византийцы называли тех, кто населял русскую землю, «росами» с одной буквы «С». С одной буквы «С». Несмотря на то, что по-гречески им это было известно, там должна была быть не буква «О», а буква «У». Вот, кстати, откуда и вот эти разночтения. То «О», то «У», которое в английском языке читается как «А», и получается еще одногласное в названии нашего государства. Первое известное упоминание слова «Россия» в кириллической записи датировано 24 апреля 1387 года. С конца XV века это название стало использоваться в светской литературе и документах русского государства, я имею в виду Россия, постепенно вытесняя прежнее название Русь. Официальный статус оно приобрело после венчания Ивана IV Грозного на царство в 1547 году, когда страна стала называться Российским царством. Современное же написание слова с двумя буквами «С» появилось с середины XVII века и окончательно закрепилось при Петре I. Так что здесь прежде всего традиция. Целую лекцию нам прочли. Спасибо. Как это по-русски? Ирина Борисовна пишет: раньше мы говорили «выходные», а сейчас все журналисты стали говорить «на выходных». Ну, правильно ли это? Грамотно ли? Правильно говорить в выходные дни, да? На выходных, я думаю, что это какая-то разговорная конструкция, но я бы не сказал, что она сильно режет слух. Когда встретимся на выходных, в выходные. Может быть, здесь вопрос связан еще с тем, что неудачно сочетание предлога «в» со словом, которое начинается на этот же звук «в выходные», да? Поэтому, может быть, вот мы выбираем это «на выходных». Но я бы не сказал, что это ошибка, Ирина Борисовна. Почему вас это смущает? «Как это по-русски?» Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Михайловна. Да, я проживаю в Санкт-Петербурге. Население, и повторяя средства массовой информации, Санкт-Петербург всегда называют Питер. Правильно ли это название? И оно меня, в общем-то, очень смущает. Или тогда, если всем так нравится, назвать этот город так. Спасибо, Ольга Михайловна. Если позволите, немножко о собственном впечатлении от этого слова скажу. Когда город переименовали опять в Санкт-Петербург, я очень спокойно стал называть его Петербургом. Еще раз подчеркну, что у нас есть два общепринятых литературных слова. Петербург и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — это официальное название этого города, и совершенно все-таки странно звучит фраза «Где ты живешь? Я живу в Санкт-Петербурге». Это дает такое вот, видимо, представление о том, что у нас тут снобы, и это так сильно раздражает, например, жителей не Петербурга. То есть все-таки обычно мы говорим, что живу в Петербурге. По поводу слова «Питер» существует очень долгая дискуссия среди филологов в том числе. Мы уже как-то говорили, что само слово «Питер» очень старое, то есть оно точно уже регистрируется и в XIX веке, если я правильно помню, в XVIII веке. Но если довериться точке зрения известного историка Лурье, Питером все-таки долгое время называли именно Петроградскую сторону, то есть вот рабочие окраины города Петербурга. Хотя я сейчас слушаю аудиокнигу, связанную с биографией Антона Павловича Чехова, и вот в очередной раз сталкиваюсь с тем, что один из братьев пишет Антону Павловичу, что я буду оставаться в Питере. То есть все-таки для русской интеллигенции второй половины 20 века, о, 19 века, извините, это уже было достаточно употребительным словом без какой-либо окраски. Поэтому, Ольга Михайловна, я разделяю ваше неудовольствие от слова «Питер». Я сам никогда не говорю, что я из Питера живу в Питере. Там, типа, я тоже. И сами мы питерские. Это все-таки звучит как-то немножко странно, но вот опыт чтения писем каких-то вот частных источников, связанных с интеллигенцией второй половины XIX века, еще раз подчеркну, все-таки говорит о том, что это слово употреблялось и интеллигентными людьми для обозначения Петербурга вне каких-то контекстов. Может быть, здесь возникает вот это вот ощущение домашнего слова. То есть, мне кажется, оно еще в актерской среде как-то вот очень, может имеет быть, хождение. Да, потому что вот для актеров тоже вот характерно такое ощущение вот своего, да, то есть Питер как свой город. То есть когда, скажем так, москвич называет Петербург Питером, это выглядит уже как-то странно, наверное, должно быть. Да? Также у огромного количества русских городов есть домашние названия. Вот известно, что Калининград жители, особенно молодые жители Калининграда, называют Кёниг, да, сокращенно от Кёнигсберг. Да, у Екатеринбурга есть сокращение, которое вынесено в один из последних названий одного из последних романов Алексея Иванова. Да? То есть таким образом вот Питер, может быть, и выполняет эту функцию домашнего слова, но вот ни Лени Николаевне, ни мне, ни Ольге Михайловне эта форма не очень нравится. А как это по-русски? Светлана интересуется, правда ли, что нужно выделять на письме запятыми такие слова, как «особенно», «возможно», «конечно». Светлана, спасибо. Вопрос на самом деле просто не на одну программу. Дело в том, что эти слова, конечно, и возможно, могут обособляться, могут не обособляться, если они выступают в качестве вводных, особенно никогда не обособляется отдельно. Значит, по поводу «возможно» и «конечно» мы просто смотрим на позицию в предложении, можем ли мы задать к этому слову вопрос, отражают ли эти слова отношение автора к тому, о чем идет речь. Ну, например, «возможно, я завтра приду». Вот к слову «возможно» мы не можем задать вопрос ни от какого из слов, поэтому мы ставим запятую, это будет вводное слово. А, например, «все возможно в этом лучшем из миров», да, слово «возможно» будет частью составного именного сказуемого, поэтому здесь оно никак не может быть обособлено. То же самое касается слова «конечно». Есть ситуации, когда мы ставим запятую, потому что это вводное слово. Например, «конечно, он придет вовремя». Да, здесь это вводное слово. А есть предложение, где это будет не вводным словом. То есть, Светлана, лучше, конечно, посмотреть школьную грамматику, да, за 9 серьезное, конечно, оно просто долгое и достаточно распространенное. Но вот по поводу слова «особенно», еще раз хочу подчеркнуть, оно уж точно не является вводным словом. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста. Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, раньше, когда я училась, а мне уже лет много, мы всегда говорили, например, «я готовлюсь к встрече». Теперь говорят «я готовлюсь ко встрече». И при все время это «о» прибавляется не только там, где «с», скажем, и начинается слово типа «скамейки» на «с», а во всех случаях теперь это «о» пихается. Изменились ли правила? Или что-то, или это такая неверная вещь. Понятен ваш вопрос, не остается времени отвечать, поэтому давайте. Екатерина Михайловна, спасибо большое. Честно говоря, я никогда не слышал «ко встрече». Да, могу лишь сказать, откуда это «о» появляется. Дело в том, что когда-то на этом месте был редуцированный звук, специальный такой в древнерусском языке, существовавший до XI века звук, который может проявляться в том случае, если в следующем слове был другой редуцированный звук. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но, например, мы действительно должны сказать «ко мне», но «к тебе». Вот это «ко мне» обусловлено тем, что после «м» в корне местоимения был другой редуцированный звук. «Ко встрече» не имеет смысла так говорить, то есть это не может быть правильным, потому что в слове, в корне «встр» не было этого «ера». То есть это, безусловно, ошибка. Я никогда не слышал о том, что предлог «ко» становится настолько популярным, как вы говорите, но если это так, то, конечно, это беда. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски».